Эрл Витерс. Лиана видений. Расскажи, что ты видел в другом мире. Воин повернулся к вождю и заговорил. Много раз ходил я в далекие земли, где люди говорят не так, как мы, и живут не так, как мы. Но этот мир совсем не похож на любой из тех, которые я видел. Молодой Ачуар прятался возле хижины. Он внимательно слушал, а время от времени набирался храбрости и заглядывал в щелочку в стене. Настанет день, и ему позволят сидеть на совете старейшин. Но он не мог ждать так долго. Ведь происходило нечто необычное. То, что может ввергнуть в хаос весь мир. Этот мир настолько странный, что даже мои воспоминания улетучиваются подобно снам. Воин на секунду закрыл глаза, потом продолжил. Свет там такой яркий, что от него болят глаза, а звуки резкие, громкие и пугающие, как гром. И там нет живых растений. С помощью чудодейственных инструментов люди превращают свои мысли в видения, а слова в предметы. Они создают нереальные земли и живут там. Но живут не как люди. Ачуар попытался представить другой мир, но не смог. Он готов был отдать что угодно, лишь бы отправиться туда и увидеть все своими глазами. Возможно, когда-нибудь он сумеет это сделать. Он заставил себя дышать медленно и тихо. «Где находится этот другой мир?» – спросил кто-то из старейшин. «Я не знаю, где он находится», – ответил воин. «Но наверняка где-то очень далеко, по ту сторону вод». Ачуар осмелился снова заглянуть в щелочку. Никогда еще он не видел в глазах вождя такой печали. Вождь нахмурился, морщины на его лице стали глубже. Он медленно произнес: «Их другой мир находится здесь. А у тех людей есть могущественная магия и ужасное оружие. Настанет время, когда они уничтожат и нас, и наш мир». Старейшины сидели молча, обдумывая слова вождя. Ноги Ачуара задрожали, а глаза затуманились от слез. Неужели такое возможно? Он любил свой мир, и этот мир, конечно же, будет существовать вечно. И мы ничего не можем сделать? «Мы можем охотиться, ловить рыбу и собирать растения», — ответил вождь. «Можем радоваться жизни и почитать смерть. Можем смеяться и находить радость жизни даже в печали. Если будем следовать обычаям и заветам предков, то наши души будут жить, а наш мир возродится заново». Вождь склонил голову и негромко, словно самому себе, проговорил: «Но если мы утратим наши обычаи, то потеряем свой мир навсегда». Совет закончился. Когда Ачуар отползал от хижины, его увидела собака и принялась лаять. Ачуар убежал и спрятался в тени на опушке леса. Сердце бешено колотилось, обнаружили его или нет. По едва заметной тропинке он зашагал в лес. Но как другой мир может находиться прямо здесь, вокруг него? Чепуха какая-то. Юноша остановился и внимательно посмотрел по сторонам. Он увидел свежие отпечатки лап. Ягуар. И шел явно неторопливо. Ачуар отыскал подходящую ветку и сделал копье. Вряд ли ягуар нападет, но если такое случится, юноша убьет его и сделает своим союзником. Юноша направился по следу, все дальше углубляясь в джунгли. Наверняка есть какой-то способ спасти его мир. Быть может, если он пойдет в другой мир и поговорит с живущими там людьми, то они сумеют его понять. Тогда угроза родному миру исчезнет, а вождь поблагодарит Ачуара и научит его секретам племени. И он сможет жениться на Айше, младшей дочери вождя, если захочет. Об этом следует подумать. Ачуар миновал заброшенную хижину на небольшой поляне. Понюхав землю, он понял, ягуар где-то совсем близко. Юноша последовал дальше, часто останавливаясь и прислушиваясь. Неподалеку тревожно заверещав, взлетела пая-пая. Ачуар напряг зрение, наконец заметил зверя и решил, что ему очень повезло. Он медленно, почти бесшумно приблизился. Ягуар что-то ел. Лиану видений рассмотрел юноша. Ачуар увидел, как по шкуре зверя заструились пятнышки. Словно поняв, что за ним наблюдают, ягуар повернулся и уставился прямо в глаза человеку. Тот застыл, впервые испытав страх, и крепко стиснул копье, хотя и знал, оно окажется бесполезным. «Животные боятся тебя так же, как и ты боишься их», — напомнил он себе. Но ягуар совершенно не казался испуганным. Ачуар отвернулся, избегая пронзительного взгляда. А когда снова повернул голову, зверь уже исчез. Ачуар напомнил себе, что людям надо дышать, глубоко вздохнул и медленно подошел к тому месту, где прежде лежал зверь. Зачем ягуарам лианы видений? Наверное, звери жуют ее с той же целью, что и вождь, и шаман. Юноша поднял кусочек лианы, разглядывая следы зубов. Быть может, если съесть немного, его глаза станут достаточно зоркими, чтобы увидеть другой мир. Он прекрасно знал, есть это растение в одиночку без наблюдения запрещено. Но сейчас под угрозой судьба его мира. Возможно, если он постарается точно воспроизвести положенный ритуал, то все закончится хорошо. Ачуар оторвал несколько длинных плетей и отнес их к заброшенной хижине. Возле нее он обнаружил глиняный горшок, полный дождевой воды. Присев возле большого валуна, он взял камень поменьше, размял им кусочки лианы, как это делали шаманы, и побросал в горшок. Он развел небольшой костер и поставил на него посудину, добавив несколько листьев чакруны, чтобы видения стали более яркими. Пока содержимое горшка закипало, Ачуар обследовал лес вокруг хижины. Он заметил много съедобных растений, но есть не стал, хотя и чувствовал голод. Ритуал требовал, чтобы отвар лианы принимали натощак, ночью, в тихом спокойном месте. Солнце уже начало садиться, но лиана позволит видеть даже в темноте. Вскоре отвар был готов. Юноша снял его с огня остужаться, надеясь, что приготовил правильное количество. Слишком мало, и ничего не случится. Слишком много, и он проваляется в джунглях без сознания неделю, или останется в лесу навсегда. Говорили, что на вкус лиана отвратительна. Он собрался с духом и сделал большой глоток, цедя жидкость сквозь зубы. Ачуар пытался сохранить свои намерения чистыми, а дух крепким, но вкус отвара оказался даже хуже, чем он представлял. Его замутило. «Держись», — приказал он себе. Выплюнув волокнистый мусор, он сделал новый глоток, потом еще и еще, пока горшок не опустел. Через несколько минут юноша начал дрожать и потеть. Наверное, он выпил слишком много и теперь умрет. Ачуар решил оставаться спокойным и храбрым до самого конца и негромко запел, отгоняя страх и призывая видение. Внезапно он почувствовал, что за ним наблюдают. Он знал, кто это, и повернулся к ягуару, сидящему всего шагах в 20 от него. «Ты съел лиану смерти», — сказал ягуар. «А я смерть, которую ты призвал. Посмотри мне в глаза». Ачуар отвел взгляд. «Я не боюсь», — убеждал он себя. «Я храбрый». Ягуар насмешливо зарычал. «Ты трясешься, как лист, потому что знаешь, я брошусь на тебя, раздеру когтями и съем живьем. Я убью тебя и сделаю своим союзником». Ачуар дрожал, его мутило, холодный пот заливал все тело. Ягуар рассмеялся, царапая землю когтями. «Я не боюсь», — нараспев передразнил он. «Я храбрый». Он снова рассмеялся, потом взревел так громко, что Ачуар почувствовал, как земля уходит из-под ног. «Ну, может, и боюсь. Немного», — признался Ачуар. До него только сейчас дошло, что ягуар с ним просто играет. Хищник опять рассмеялся. «Если бы я хотел тебя съесть, то мы бы сейчас не разговаривали». «Я говорил с ягуаром, а это очень большая честь, доброе знамение». Юноша поднял голову и взглянул в глаза зверя. Рид снял шлем и обвел взглядом лабораторию. Путаница проводов, стойки с платами, компьютеры со снятыми верхними крышками. Возвращение всегда било по мозгам, но с такой силой еще никогда. А это признак хорошо сделанной компьютерной реальности. Он отметил мерзкий металлический привкус во рту. Радио громко извергало рекламу. Все вокруг казалось грубым и уродливым. Рид протянул руку к бутылочке шумоподавителя. «Интересно», — послышался из-за спины голос Дерека. Рид вздрогнул от неожиданности и повернулся к боссу, полному лысоватому мужчине средних лет. «Так вы все видели на мониторе?» «Да. Ягуар — отличный ход. Никогда еще не видел эту зверюгу так близко. Я его просто вставил в программу. В сети отыскалась под программу с кодами для ягуара, и я понял, что с помощью зверя могу привести парня к Лиане». Дерек нахмурился. Лиана видений. В ней-то вся проблема». Рид изумленно взглянул на шефа. «Это же симуляция, а не реальное вещество. И даже если бы оно было реальным, то это всего лишь естественный стимулятор. Я раскопал о нем одну старую статью». Рид отыскал файл и вывел его на дисплей. Дерек прочел вслух. «Главные активные компоненты – хормин, хормалин и их различные аналоги. Хормалин получен инвитро путем инкубации серотонина в тканях шишковидной железы. Выделен в 1923 году, первоначально назван телепатином». «Интересно. Его кто-нибудь изучал?» «Нет, но имеется немало почти анекдотических фактов. Во всем бассейне Амазонки некое растение, лиана аяхуяска, используется для того, чтобы проводить осмотр, диагностику и лечение на расстоянии. Если кто-либо заболевает, то лиана подсказывает целителю, какое растение способно вылечить больного. Самое же главное в том, что здесь используются только те вещества, которые уже содержатся внутри мозга». «Значит, у нас в голове есть встроенная фабрика, вырабатывающая вещества, которые нами управляют?» Дерек рассмеялся. «Если да, то я не удивлен. Но главное то, что на нас и так катят слишком много бочек, даже без ковыряния в химии мозга. Сам слышал, мол, искусственные реальности вызывают наркотическое привыкание, делают из людей идиотов, являются угрозой обществу». «Вы забыли упомянуть отупляющую кашку для кормления скучающих взрослых младенцев». «Короче, я хочу, чтобы ты забыл про эту идею с Лианой. Нам не нужны судебные иски. Да и рынка здесь в любом случае нет. Люди не станут брать на прокат реальность, чтобы провести приятный вечерок, выпучив глаза и обливаясь потом с головы до ног». «Вы не поняли», — покачал головой Рид. «Туземцы верят в то, что все живые существа взаимно связаны, и что есть некий дух природы, который с ними общается, в буквальном смысле. А нынче, когда мир живой природы исчез, люди по нему тоскуют и с радостью ухватятся за любой способ воссоединения с этим духом». «Извини, Рид, но люди больше не покупают мистическую бредятину, где им обещают слияние с природой. Я закрываю проект». Дерек уже собрался уходить, но передумал. «Послушай, я не хочу, чтобы ты снова ушел туда и заблудился. Ты чертовски хорошо поработал, наверное, даже слишком хорошо. Если уйдешь туда еще пару раз без внешнего мониторинга, то уже не вспомнишь. Либо тебе приснился тот парень, либо ты снишься ему». Дерек ушел. Рид принялся расхаживать по комнате, потом врезал кулаком по столу. «Столько работы, и все псу под хвост!» Он убедился, что Дерек покинул офис, подошел к компьютеру и взял картридж с программой искусственной реальности. Что, если Дерек прав? В этом новом мире ощущалось нечто необычное, да и Лиана действовала слишком мощно, даже в симуляции. Но ведь Рид прекрасно знает эту реальность и не заблудится в странных петлях сюжета. И Рид вставил картридж в систему, пообещав себе, что зайдет всего лишь на несколько минут кое-что подправить. Он надел шлем и запустил программу. Рид шагал по тропе, наслаждаясь сильным и пряным запахом джунглей. Надо уточнить, где он находится. «Покажи вид сверху». Система отреагировала на команду. Рид ткнул пальцем в карту. «Так, проведи-ка тропу отсюда и напрямую к озеру. Да, так. А затем пусть она идет вверх и сливается с главной тропой. Вот здесь». «Хорошо». Карта исчезла. Рид зашагал по новой тропе. «Добавь-ка птиц, каких-нибудь поярче. Пусть они кормятся на той смоковнице». Пара попугаев ара засуетилась в ветвях, ярко вспыхивая красными, синими и желтыми перьями. Шагая дальше, он едва не наступил на огромную дремлющую змею, смертельную опасность футов 8 в длину, почти незаметную на покрытой опавшими листьями тропе. Господи! А я-то думал, что избавился от них. Откуда она взялась? Сама собой появилась? Змея исчезла. Рид обвел взглядом лес. Деревья, лианы, орхидеи, цветы. Вокруг него густо переплеталась жизнь. Он глубоко вздохнул. А ведь когда-то таким был весь мир. Вход в персонаж скомандовал он и испытал привычные щекочущие ощущения, пока система загружала его новую личность. Ачуар сел и протер глаза. Какие странные видения порождает эта лиана. А другой мир? Что за ужасное место? Интересно, сколько он здесь пролежал? Юноша увидел в отдалении ягуара. Наверное, тот все это время за ним наблюдал. Причудливые образы уже начали улетучиваться из сознания Ачуара, но он знал, как этого избежать. Он станет распевать айкары, магические песни, подслушанные в другом мире, и они сохранят в памяти увиденное там. Ачуар запел, и к нему начали возвращаться странные и пугающие воспоминания. Перепутанные лианы без листьев, блестящие предметы, для которых не имелось названия в его языке, фальшивые джунгли, где появляются птицы и исчезают змеи, и странные люди. Ачуар вздрогнул. Кто они? Скорее всего, это и не люди вовсе, а злые духи, раз живут в таком мертвом месте, где царит столь могущественная магия. Они никогда не прислушаются к нашим словам. И мы должны сразиться с ними и уничтожить их быстрее, чем они уничтожат нас. Юноша решил рассказать обо всем вождю. Тот поймет смысл видений, и это поможет спасти их мир. А храбрость Ачуара произведет впечатление на вождя, и тогда... Возвращение в деревню показалось Ачуару слишком долгим. Подходя к хижине совета, он увидел сидящую неподалеку Айшу и загляделся на нее, почувствовав в ее улыбке доброе знамение. «Ачуар!» Юноша вошел в хижину и предстал перед вождем. «Я ходил в другой мир, чтобы они не погубили наш!» пробормотал он, запинаясь от волнения. Вождь промолчал. «Там было ужасно. Все, что я видел, не имело смысла. Там был целый лес, но все в нем было неправильно. И еще ягуар говорил со мной и оберегал меня». Ачуар не сомневался, что последняя фраза произведет впечатление. Однако лицо вождя опечалилось. «Ты подслушивал, когда старейшины собрались на совет. Ты нарушил ритуал приема лианы видений. И ты заразился, побывав в другом мире. Последствия твоих поступков могут оказаться непоправимыми. Мы изгоняем тебя из племени. Навсегда». Ошеломленный Ачуар постоял, глядя на вождя. Затем попятился, повернулся и помчался прочь. Если он немедленно не уйдет, его убьют. Он бросился вон, мимо Айши, но теперь заметил, что она плачет. Он бежал в лес, провожаемый молчаливыми взглядами воинов и обидными криками детей, кидающих вслед камни. Юноша сдерживал слезы, шагая вглубь леса к заброшенной хижине. Он сможет прожить там некоторое время, но рано или поздно придется убраться дальше. Но куда? В окрестных деревнях не примут изгоя из другого племени. Он сумеет выжить в лесу, но жизнь его станет печальной и пустой. Однако, если ему суждено умереть, то пусть смерть настигнет его в схватке со злыми духами, ведь это они во всем виноваты. Надо вернуться и уничтожить их мир. Ачуар отыскал остатки лианы и приготовил новую порцию отвара. Он слышал, что с каждым новым приемом варево становится еще более отвратительным на вкус. Представить такое было нелегко, но после первого же глотка он убедился, это правда. Собрав все свое мужество, он заставил себя осушить горшок. Ачуар шагал по тропе, надеясь снова увидеть ягуара. Он подошел к развилке, которой прежде не было. Интересно, куда ведет новая тропа? Оказалось, что это кратчайший путь к озеру. Склонившись над водой, юноша увидел свое отражение и обнаружил, что он совершенно голый. А живущие в другом мире духи не ходят голыми. Они станут показывать на него пальцами и смеяться. Ачуар заплакал. Рид снял шлем. Во рту все еще ощущалось отвратительное послевкусие. Из глаз текли слезы. «Рид!» Рид повернулся и увидел Дерека. Он знал, что сейчас случится. Мне очень не хочется этого делать, но ты транжирил время и средства компании, работая над продуктом, который никогда не попадет на рынок. Ты неоднократно нарушал технику безопасности, переделывая реальности изнутри без внешней страховки. Дерек, погоди. И ты нарушил прямой приказ прекратить работу над этим проектом. Извини, но ты уволен. Дерек стоял рядом, пока Рид сортировал накопившийся за несколько лет всяческий хлам, связанный с его работой. Большую часть он выбросил, остальное сунул в сумку. Оба молчали. Но перед уходом Рид ухитрился незаметно прихватить и картридж с копией реальности. Рид пришел домой и задумался о своем будущем. У него нет ни работы, ни семьи, ни друзей. Парень обвел взглядом прямоугольное помещение, поморщился от резкого света. Все казалось таким странно чужим. И ни единого живого растения во всей квартире. Он затосковал по другому миру. С деревьями и цветами, птицами и лягушками, обезьянами и ягуарами. Он достал украденный с работы картридж и надел шлем. Рид пришел по тропе к озеру. Склонившись над водой, он увидел отражение Ачуара. Странно. Должно быть, изображения поменялись местами. Надо будет потом это исправить. Он ощутил печаль Ачуара. О чем бедняга сейчас думает? «Переход в персонаж», — скомандовал он. По коже пробежала теплая электрическая волна. Переход начался. Сквозь слезы Ачуар увидел, как вода превратилась в озеро золотого мерцающего огня. Сквозь пламя к нему подплывало нечто похожее на лиану видений, завиваясь спиралями и все более приближаясь. Ачуар моргнул. Внезапно вокруг его ног обвилась огромная анаконда и принялась затягивать в воду. Юноша завопил и стал отчаянно сопротивляться, борясь со змеей, молотя ее кулаками и пытаясь освободиться. Ачуар ощутил холодное дыхание смерти. Вокруг его тела все туже сжимались чешуйчатые кольца, а вес змеи тянул в бездну. Прежде чем скрыться под водой, он ухитрился сделать большой вдох. Вокруг сомкнулись тьма и тишина, и он прекратил борьбу. Поверхность озера разгладилась. «Выход из персонажа!» Рид хватал ртом воздух. Он успел выбраться в последний момент. Добротно сделанная имитация смерти иногда оказывалась фатальной в реальной жизни из-за сердечных приступов и еще по каким-то неустановленным причинам. А эта реальность слишком сурова. Из нее нет выхода, потому что юноша никогда не справится с анакондой. Рид сидел на берегу озера совершенно обессиленный. Но разве туземцы не используют айхуяску, чтобы ощутить собственную смерть и возрождение? И чтобы превратиться в животных? Возвращение в персонаж. Покалывание и зуд начались вокруг ребер и превратились в обруч, сдавивший грудь. Ягуар вырвался на поверхность озера, все еще обвитый кольцами анаконды. Выбравшись на берег, он принялся терзать змею когтями снова и снова, пока та не ослабила хватку. Но тут же кольца змеи сжались еще крепче. Ягуар взревел. Противники катались по берегу, сцепившись в смертельных объятиях, пока ягуару не удалось впиться в змею зубами и ударить ее головой о камень. Зверь выбрался из чешуйчатого плена и лег отдохнуть, тяжело дыша. Краем глаза он заметил, как анаконда зашевелилась и вновь скользнула к нему. Ягуар зарычал и прыгнул. Вцепившись змее в хвост, он поволок ее по берегу к воде. Анаконда тоже вцепилась в собственный хвост и превратилась в обруч на поверхности воды, над которой поднялось фосфорицирующее пурпурное сияние. Обруч становился все меньше и меньше. Змея проглотила сперва хвост, затем туловище и, наконец, голову, после чего полностью исчезла. Ачуар смотрел на свои руки. Он все еще ощущал, как рвется из него животная энергия и знал, что отныне всегда сможет призвать на помощь силу ягуара. Он снова подошел к воде и взглянул на свое отражение, но не узнал его. Наверное, это человек из другого мира. Быть может, когда-нибудь и Ачуар станет таким же могучим шаманом. Подчинившись неслышимому приказу, он протянул руки и коснулся указательным пальцем руки человека по ту сторону водной глади. Отражение всколыхнулось, по озеру пробежала рябь. Два мира слились воедино. Вглядываясь в разбитые бликами отражения, Ачуар увидел мысли Рида. Яркие цветные образы, переливающиеся на поверхности воды. Он знал, что Рид точно так же видит его мысли. И люди разных миров начали разговаривать, обмениваясь картинками. Поначалу медленно, но вскоре настолько свободно, словно всегда общались именно так. Ачуар поблагодарил Рида за идею превратиться в ягуара. Рассматривая мысли собеседника, Ачуар иногда видел темные пятна недопонимания и быстро перетасовывал картинки в более гармоничный узор. Рида озарило. Его сердце колотилось, он внезапно понял, как следует поступить. Он воссоздаст всю эту реальность с нуля у себя дома и на своей системе, сделав ее даже еще более реалистичной. А потом просто выложит в сети как условно-бесплатную программу. Любой желающий сможет скачать ее в свой компьютер. Если повезет, то она заново пробудит в людях связь с духом природы и породит желание снова сделать планету зеленой. Если программа реальности людям понравится, то они смогут заплатить автору, и эти деньги пойдут на создание природного резервата. И не просто какого-нибудь зоопарка, а настоящего леса с настоящими растениями и животными. Мы сможем собрать архивы ДНК кодов сотен, а то и тысяч видов, а потом восстановить их, воплотить с помощью классической генной инженерии. Людей никогда не удовлетворят интерактивные имитации природы. Они потребуют возвращения естественного мира. Рид поймал себя на том, что от возбуждения сжимает кулаки. Взглянув на руки, он заметил под ногтями чешуйки змеиной кожи. Ачуар тоже понимал не все мысли-образы Рида, но они подарили ему надежду для его мира, точнее для обоих миров, потому что теперь они стали единым целым. Посмотрев еще немного на дрожащую поверхность озера, он попрощался и зашагал в деревню. Проходя мимо заброшенной хижины, он заметил ягуара, наблюдающего за ним из кустов. «Ягуар мой союзник. Он должен дать мне песню». Ачуар внимательно прислушался, и на пути к деревне он уже распевал песню ягуара и шел по его следам. Первой его заметила Айша, и юноша открыто улыбнулся ей. Не успел он войти в хижину совета, как его схватили стражники. «Племя изгнало его», — напомнил один из старейшин. «И теперь его следует убить за непослушание». «Подождите», — велел вождь. «Я хочу расспросить его». Он сурово взглянул на Ачуара. «Почему ты вернулся?» Стражники отступили, и Ачуар обратился к совету. «Я снова побывал в другом мире, но мое место здесь, со своим племенем. И я прошу разрешения вернуться в него». «Зачем?» «Я видел обычаи другого мира и показал его людям наши обычаи. Два мира стали едины. Наш дух будет жить, а наш мир возродится». Старейшины возмущенно заспорили, но вождь потребовал тишины. Он внимательно взглянул на Ачуара и задумался. Потом заговорил. «Ты должен доказать свою полезность. Есть ли у тебя подношение для совета?» «Да, айкара, которую я выучил в лесу». Ачуар запел песнь ягуара. Старейшины вздрогнули, когда перед ними внезапно появился хищник, и кивнули, признавая силу Ачуара. Но вождя это не впечатлило. «Это айкара из нашего мира, а песнь ягуара я слышал много раз. Ты должен показать нам другой мир». Ачуар помедлил и запел снова. Поначалу старейшины смущенно переглядывались, не понимая странных слов. Воин, тоже побывавший в другом мире, встал и запел айкару вместе с Ачуаром. «Купи новейшую реальность, фабрики реальностей!» В сознание Ачуара хлынул поток образов. Он понял, что спел хорошо, и старейшины ясно увидели образы другого мира. «Но что означают эти видения?» – удивился вождь. Ачуар начал было объяснять, но быстро осознал, что его слов не поймут. И он сказал просто: «Люди из другого мира – могущественные шаманы. У них есть вещи, которые порождают магические видения, но их видения пусты и мертвы. Мы должны научить их пользоваться такими вещами правильно. А они в ответ научат нас, как выжить, пока наш общий мир меняется». Вождь встал. «Ты видел много странного», — обратился он к Ачуару. «Ты остался храбрым, несмотря на страх. И твои поступки принесли надежду на будущее. Но Ачуар не может вернуться в племя. Юноша Ачуар был изгнан навсегда. Он мертв. Если ты хочешь заново родиться в нашем племени, то должен выбрать для себя новое имя. Ачуар на секунду задумался. Я хочу, чтобы меня звали Рид, сказал он. Это был рассказ Эрла Виккерса «Лианы видений» в переводе с английского Андрея Новикова.